Глава 24. Лидия. Просыпаюсь рано. Как ни странно, выспалась. Но сиделка, как мне сказали, должна прийти только через пару часов, так что я просто сажусь на кровати и смотрю в огромное окно. Над Волгой занимается рассвет, и это настолько красиво, что невозможно отвести взгляд. Я и не отвожу, но звук снаружи привлекает внимание. Вытягиваю шею и вижу, как на территорию въезжает машина, а потом из нее выходит Алексей. Он что, не ночевал дома? Внезапно сердце колет, словно тонкой иглой. Хотя с чего бы? Какая мне разница, где проводит время хозяин дома и с кем? Но чего-то не все равно. Я что, ревную? Фыркаю от такого нелепого предположения, слышу, как щелкает входная дверь, а потом раздаются шаги. «Алексей!» Вырывается раньше, чем я успеваю подумать. Шаги замирают, а потом он, улыбаясь, заходит в комнату. «Вы не спите? В такую рань?» «Кто рано встает?» «Да-да, того и тапки, знаю. Вам что-то нужно?» «Да, не могли бы вы мне помочь?» — киваю на коляску, а сама опускаю глаза. Неловко как-то. Алексей без слов подходит, аккуратно подхватывает на руки и осторожно усаживает. Поправляет плед на коленях, и его руки скользят по ткани, порой задевая меня, и от этого по телу бегут мурашки. Ни на одного мужчину я не реагировала так, с трудом заставляю себя не думать о нем, но запах одеколона обволакивает и меня немного ведет. Тайком вытягиваю шею и втягиваю приятный аромат. Но тут к нему примешивается явный женский, и это мигом отрезвляет. Трясу головой, избавляясь от наваждения, и отворачиваюсь. «Спасибо», — говорю, когда Алексей отстраняется. «Не за что», — он бросает взгляд на часы. «Скоро Тась проснется». «Ранняя пташка, да?» — усмехаюсь. «Сама такой была». «О, да, настоящий жаворонок. И живой будильник. Захочешь проспать, не получится». «Ясно». Повисает какая-то неловкость. Вроде надо что-то сказать, чтобы нарушить тишину, но нечего. Комкаю в пальцах край пледа, смотрю куда угодно, только не на мужчину перед собой. «Вам больше ничего не нужно?» — наконец говорит он, и я выдыхаю. Вязкая тишина опадает. «Нет-нет, спасибо». «Тогда я пойду к Тасе». Киваю, и он выходит. Я же накидываю на плечи второй плед, беру фотоаппарат и выезжаю на террасу. Ранним утром на такой открытой местности холодно, но я этого почти не чувствую. Передо мной расстилается такая панорама, что забываешь обо всем на свете. И я фотографирую, беспрестанно щелкая, делая кадр за кадром. После уже в своей комнате просматриваю фото, удаляю неудачные, дохожу до сделанных вчера и залипаю. На них Алексей. Стоит у ограждения, положив на него руки, взгляд устремлен вдаль, поза расслаблена, на губах легкая улыбка. Увеличиваю фото и разглядываю каждый миллиметр, словно вижу впервые. Он и правда красив. Волевые черты лица, твердый подбородок и добрые глаза. Ничего общего с Николаем. Никогда не считала подобных мужчин своим типом. И все же... «Лидия?» Раздается рядом голос, а я вздрагиваю. Поднимаю глаза. Рядом со мной высокая женщина, довольно плотного телосложения, медицинской форме. Весь вид выражает строгость. Невольно подбираюсь, выпрямляя спину. «Да, это я». «Меня отправили к вам сиделкой», — улыбается она. Улыбка добрая, открытая, и я расслабляюсь. «Меня зовут Елизавета Борисовна, можно просто Лиза». «Тогда я просто Лида», — улыбаясь в ответ. «Моя сменщица придет завтра», — сообщает она. «Мы работаем сменами, круглосуточно, так что, если что понадобится, зовите. Моя комната рядом с вашей», — показывает на дверь. «Хорошо. И знаете, мне действительно кое-что нужно. Мнусь, не знаю, как сказать. Не привыкла к помощи в таких вещах». «Наверное, вы про душ?» — понимающе кивает Лиза. «Пойдемте, я помогу». После душа, хоть и немного необычного, но вполне объяснимого в моем положении и завтрака, Алексея уже нет, уехал на работу. Она-то в садике. Чувствую себя так, словно заново родилась. Лиза оказывается очень интересным собеседником и довольно образованным, так что мы говорим обо всем на свете. Нам легко и свободно, так что я полностью доверяюсь ей. Даже рассказываю, как оказалась в такой ситуации. Она лишь качает головой. А на моменте выбрасывания бывшей лучшей подруги в подъезд в одной простыне и вовсе одобрительно качает головой, улыбаясь. «Молодец! Правильно поступила! Я бы тоже так сделала!» Я рассказываю историю до конца, вздыхаю, и тут до меня доходит «Суд! Мне же надо как-то сообщить, что я не появляюсь там по уважительной причине!» Пишу сообщение Ольге. Не хочется тревожить человека по пустякам, но мне срочно нужно узнать, что и как сделать. Она не отвечает, но я не волнуюсь. Она судья, человек занятой. Если не напишет, позвоню Олесе. Но через час телефон звонит, и мы обсуждаем интересующий меня вопрос. Оказывается, все довольно просто. Можно просто послать СМС с просьбой рассмотреть дело в мое отсутствие и выслать факс, подтверждающий справку из больницы. Этого достаточно. Благодарю и тепло прощаюсь. А потом понимаю, факса у меня нет, придется просить Алексея. Что ж, попрошу. Даже заплачу за отправку факса. Мне важно все сделать правильно, чтобы потом не было проблем. А с него алименты потребовать не хочешь? Вдруг раздается насмешливый голос Лизы, и я на миг замираю, а затем захожусь от хохота. Представляю лица Коли с Мариночкой, если бы я и правда в инвалидной коляске приехала в суд. Вот только у меня все за правду. Нет, не хочу. Ничего мне от него не надо, кроме того, что мое. Лиза снова одобрительно кивает. От того, что нашла невольную союзницу, на сердце тепло, а на душе впервые с момента, когда я застала в своей постели Марину, легко и свободно.